Сегодняшний наш эфир начинает рассказ Тома Пардома «Защитник демократии». Вожди оппозиции потребовали объявить вотум недоверия правительству еще до того, как Вэн Кан закончил первую половину своей речи. В последовавших дебатах они не раз упомянули проблемы с умственным здоровьем, которые были у его отца, а также появлявшуюся иногда у самого Вэна склонность к сомнительным порывам. «Нельзя воевать путем голосования!» – истерически вещал главный спикер основной оппозиционной партии. «Война в первую очередь требует централизованного и скоординированного планирования!» Наш новый первый администратор начинает свое пребывание на посту, который, если нам повезет, продлится лишь несколько часов, с предложения настолько эксцентричного, что его впору счесть симптомом душевной болезни. «Мы вступили в борьбу, которая должна решить политическую судьбу всех городов на Луне», — в тон ему говорил старший аналитик. «Нам противостоит сила, управляемая одним могущественным мозгом. Но самые последние исследования подтверждают... Генетические возможности нескольких сотен наших граждан позволяют оснастить каждого из них мозгами, превосходящими предполагаемую интеллектуальную мощь противника в 1,2-3,3 раза. Не лучше ли нам поставить наши силы под командование одного из подобных умов? Это будет более разумно, чем внедрение той причудливой схемы, которую предлагает первый администратор». С точки зрения Вэна Кана, война представляла собой конфликт, аналогичный всем тем, в которых ему приходилось участвовать. Противостояние чистейшего света и столь же густой неразбавленной тьмы. «С одной стороны, — провозгласил Вэн, — мы видим республику наиболее чтимыми гражданами, которые являются ученые, художники и предприниматели. С другой стороны, противостоящие им темные силы. Управляет ими женщина, чей путь к верховной власти устилают трупы, которая на Перу в присутствии 200 гостей своей собственной рукой перерезала глотки 5 из своих соперников. Если нам доведется пережить это испытание, если нам суждено повести свой род к сверкающему славой будущему, мы должны целиком использовать величайшую сторону нашего могущества — творческий потенциал и воображение города, населенного свободными и гуманными личностями». К счастью, политические способности Вэна были известны в той же мере, как и его пристрастие к напыщенным выражениям. Вместе со своими двумя помощниками он провел все необходимые приготовления, прежде чем предстать перед почтенными членами законодательного собрания и произнести первые слова своей речи. Руководители 8 партий, входящих в коалицию Вэна, получили хорошие посты в его кабинете. Были внесены определенные изменения в области политики. Целую стену в кабинете Вэна Кана занимала экран-карта. Наиболее четко на ней выделялись 2 кратера — Коперник, расположенный в левом нижнем углу, и его меньший сосед Эратосфен, находящийся в верхнем правом. Кроме них на карте ярко обозначалась пара заштрихованных областей, расположенных между кратерами. Черным цветом была закрашена территория, контролируемая армией молекулярных устройств, уже 5 лет угрожавшей северу со стороны Коперника. Большинство боевых единиц этого войска были чрезвычайно малы, что не позволяло увидеть их невооруженным глазом, хотя по смертоносности они не уступали культуре микробов какой-нибудь новой чумы. Наблюдатель, оказавшийся в этом регионе, смог бы заметить разве что пару антенн и несколько игрушечных машинок. Если бы он сумел подняться над войском, глаз его непременно заметил бы струи миниатюрных ракетных двигателей и случайные сполохи, казавшиеся рассеянными частицами пыли. Армию эту отправила в поход Эмма Флери, нынешняя правительница Демократического Содружества Наций Коперника. Итоговой целью похода являлся город, выросший внутри Эратосфена. Если войско не остановить, оно окружит кратер Эратосфен и перережет все поверхностные коммуникации. Потом ему предстояло проникнуть внутрь кратера, сквозь скальное кольцо. И тогда устройства-разборщики неторопливо поползут к ключевым компонентам инфраструктуры, поддерживавшей существование жителей города. Правительство миролюбивой республики Эратосфен игнорировало это наступление в течение почти 4 лет. Оно сумело убедить себя в том, что коперникиане всего лишь расширяют свои владения на бесполезной пустыне, занимавшей лунную поверхность между обоими городами. А потом оно, наконец, прислушалось к голосу смутьяна по имени Вэн Кан и вывело в поле свое собственное воинство. Красное пятно на карте обозначало нынешнюю позицию собственных молекулярных сил миролюбивой республики. Предыдущая администрация назначила министра внешней безопасности и поставила его во главе всей обороны. Министр в свой черед назначил директора внешней безопасности, ранее отвечавшего за все маневры, производимые молекулярными силами. Теперь Вэн поместил крохотное войско под прямой контроль избирателей. Каждые 12 часов все обитавшие в городе взрослые получали возможность проголосовать за приказ, который республике предстояло отдать своим вооруженным силам. Право голоса имел любой совершеннолетний обитатель города. Всякий мог предложить новый план и поместить его на дискуссионные экраны, которыми Вэн оснастил общественные банки данных. Заинтересованные граждане могли предложить общий план – сконцентрироваться на правом фланге, атаковать в секторе Б-19, или же внести предложение более подробное – атаковать в секторе Б-20 силами 8750 боевых единиц с 2500 разборчиками в первой волне, за которыми последуют… Прямой контроль над правительственными операциями не впервые попадал в руки граждан. Некоторые из экспериментальных обществ, прогрессировавших в поясе астероидов, развивались примерно в том же направлении. Более того, промышленность всей Чехии уже в течение 20 лет функционировала в условиях прямой демократии, причем избиратели каждые 2 недели голосовали по 3 базисным процентным ставкам. Однако вести войну методом прямой демократии не пробовал еще никто. Вэн просмотрел по этому поводу все банки данных. Нет, такого еще не было. Директор внешней безопасности пришла в ужас, увидев предложение Вэна по военному опросу. «Война не игра», — сказала директор. «Ее даже нельзя сравнивать с бизнесом. Ошибки в экономической политике можно исправить, но проиграв войну, ты перестаешь существовать». Став первым администратором, Вэн автоматически занял пост администратора по внешней безопасности. Директор оказалась у него в подчинении. На земле она служила лейтенант-полковником тактической службы в одной из наиболее знаменитых интернациональных бригад. Она получила свое звание в подразделении, которое одну за одной умиротворяло беспокойные политические единицы на родной планете. И причиной, побудившей ее отбыть с Земли на Луну, стала колоссальная сумма, которую предложил ей предшественник Вэн. Разве можно уволить человека, обладающего столь незыблемой репутацией? «Вы и ваш штаб будете иметь равные возможности со всеми остальными», — отметил Вэн. «Я хочу, чтобы вы продолжали делать все то, чем занимались последние 13 месяцев». «И раскрывали наши планы каждому, кто считает себя обладающим достаточной квалификацией, чтобы голосовать каждые 12 часов», — осведомилась директор. «Всем в городе известен уровень вашей квалификации. Вы, можно сказать, живая легенда. И я полагаю, что большая часть населения проголосует за ваши планы уже потому, что именно вы их предложили. Всякому, кто осмелится выдвинуть альтернативный вариант, придется придумать нечто экстраординарное, чтобы перетянуть избирателей на свою сторону». «Мы представили вам наилучшую стратегию из всех, которые можно было предложить, вместе со всеми вариантами. Я отлично понимаю, что мой подход кажется излишне осторожным. Мне известно, что коперникиане продвинулись на 40 километров за последние месяцы. Однако могу заверить, мы изучили все возможные альтернативы. Наша единственная надежда — тактика выжидания. Власть в Копернике меняется в среднем через 6 лет. Рано или поздно кто-нибудь сменит Эмму Флери и ее внука». В кратере Эратосфен проживало 2 миллиона человек, достигших избирательного возраста. 300 000 из этого числа принимали участие в первом раунде опроса. Проведенные Вэном предварительные исследования указывали, что нормальный уровень участия составит 250 000. Однако он решил, что первый тур голосования вызовет наибольший интерес. На четвертый день количество участников упало до 230 000. Директор внешней безопасности несколько расслабилась после того, как ознакомилась с результатами первых опросов. 52% избирателей предпочли планы, предлагавшиеся ее штабом. «Ну, что я говорил», — сказал Вэн. «Вам совершенно не о чем беспокоиться». Директор вежливо улыбнулась. Эта крепкая, практичная женщина гордилась тем, что и отец, и мать ее были крестьянами. И с ее точки зрения, мир стал бы куда более приятным местом, если бы, избирая своих лидеров, люди избегали любителей приключений и романтиков. Профессиональные военные доминировали на дискуссионных экранах и в решениях в течение следующих 2 10-дневок. Вэн просматривал все выведенные на экран сообщения. К Как он и ожидал, в первую очередь на дискуссионные экраны выплеснулась изрядная доля политической паранойи. Примерно 10% наиболее эмоциональных излияний принадлежали людям, убежденным в том, что весь военный опрос не более чем политический трюк, и в итоге они, как всегда, сумеют манипулировать нами. Просто нашли еще один способ досадить нам. Неужели они впрямь думают, что сумеют одурачить нас подобным образом? Или они в самом деле считают нас настолько тупыми? «Считают», — ответил один болтун. «И они правы». В начале третьей десятидневки Вен обнаружил, что вокруг гражданки по имени Нанетта Арт образовался некий водоворот деятельности. Он уже просматривал ее экраны и решил, что имеет дело с очередным комплексом заблуждений, грандиозным столпотворением сложных маневров, рожденных умом, полагающим, что именно сложность является признаком интеллекта. Теперь он обнаружил. Идеи ее вызвали интерес группы, называвшей себя «13 педагогами». Ему уже приходилось иметь дело с 13-ю и одобрительно аплодировать той страсти, с которой они разносили вдребезги некоторые никчемные идейки. Впрочем, на сей раз педагогам показалось, что они наткнулись на нечто гораздо более значительное. «Мы проанализировали идеи, предлагаемые этой молодой особой в первом приближении», — писали 13. «И полагаем, что они будут подвергнуты полному и исчерпывающему анализу. Некоторые из ее предложений могут показаться излишне причудливыми. Другие легко посчитать чрезмерно запутанными. Но если вы проявите некоторое терпение и последуете за логикой, изложенной в оставшейся части этого отчета, то, как мы предполагаем, придете к тем же выводам, что и мы». Вен вызвал из банка памяти персональную информацию о Нанетте Арт и обнаружил, что ей всего 9 лет. Ее родители, эмигрировавшие из Голландии, поселились на Луне еще до рождения дочери. Мать девочки преподавала математику и публиковала статьи на некую тему, именуемую гиперпристрастным анализом. Вен начал пропускать фразы в отчете 13 еще до того, как одолел первые 500 слов. Отчет казался более разумным, чем предложение Нанетты Арт, но тем не менее был загроможден пояснениями, в которых учитывались все возможные варианты ответных действий противника. «Мы начинаем свою атаку с нападения на сектор Си-22. Предположим, что противник ответит контратакой из секторов Си-23 и Си-24, используя перечисленные ниже соединения. Предположим, что он обратится к другому методу и контратакует из секторов Си-24 и Си-22, используя указанные далее соединенные силы. В таком случае...» С точки зрения Вена все это выглядело слишком уж точно. Каждый крохотный робот должен был получить свой приказ без помех связи или ошибок в формулировке. Молекулярные вооруженные силы представляли собой нечто вроде коллективной машины. 13 педагогов исходили из того, что каждая часть их плана будет исполнена идеально. Комментарий, сделанный писателем по имени Лян Чи, содержал аналогичные заключения. Лян Чи выказывал особенное пренебрежение к любому маневру, который должен был рассчитываться и исполняться с точностью до секунды. Он видел единственную надежду республики в обороне, основанной на значительном увеличении вооружений. «Если противопоставить силам Коперникиан достаточное количество боевых единиц», — утверждал Лян Чи, «наступление противника в конечном итоге будет остановлено». На экране появлялись и другие идеи, казавшиеся Вену вполне удовлетворительными. Однако ни одна из них не привлекала внимания избирателей. Население города сохраняло верность профессионалам, поскольку никто из их собственного числа еще не предложил ничего истинно блестящего. И Вен решил. Настало время вводить в действие вторую часть его плана. Ни один из параноидальных сторонников теории заговора не сумел вычислить избранный Веном метод управления. Личный политический комитет Вена сплотил 70 тысяч избирателей в тесный блок. Как только он даст своим соответствующий сигнал, блок окажет поддержку любому выбранному им предложению или поможет наложить вето на идею, показавшуюся ему рискованной или заумной. Политические противники Вена посчитали бы его метод нестабильным и легкомысленным. Чувство это могли разделить и некоторые из его политических союзников. Для большинства обыкновенных аполитичных людей, проживавших в городе, он представлял собой вдохновенную и блестящую фигуру, известного своими достижениями, но склонного к авантюрам журналиста. Он мог бы легко сплотить блок процентов на 30 больше, если бы посчитал это необходимым. Большинство аппаратов, искрившихся и блестевших на молекулярном поле боя, имели диаметр всего лишь 3 или 4 миллиметра, хотя среди них было и несколько штук, достигающих размера чайной чашки. Эти более крупные боевые единицы представляли собой миниатюрные космические корабли, оснащенные вполне работоспособными двигателями и полным комплектом оптических и электронных сенсоров. Устройства меньшего размера выбрасывались магнитопроекторами и подвергались переработке после того, как падали на поверхность. С точки зрения Вэна, военные специалисты пытались остановить наступление коперникиан, пользуясь стратегией шахмат. А следовало бы прибегнуть к помощи го, мудрейшей японской игры, разрешающей игроку ставить свои шашки на любой свободный участок доски. В шахматах столкновение армий происходит по фронту. Играя в го, ты занимаешь стратегически важные точки на всей доске и пытаешься соединить собственные силы, при этом разрывая порядки противника. Вэн сумел собрать сторонников своей точки зрения. Один из таких появился сейчас на дискуссионном экране. «Полагаю, пришло время прекратить игру в шахматы», — заявил Доу Мириани. «По-моему, настало время обратиться к глубочайшим корням человеческой культуры и почерпнуть вдохновение из мудрости и сложности, присущих го. Предлагаю ввести в ситуацию новый элемент. Ударный корпус, образованный на основе нескольких сотен наших боевых единиц, принадлежащих к типу 32. 32-е являлись самыми крупными среди единиц, имеющих размер чайной чашки. Доу предлагал загрузить ударный корпус семенами боевых единиц, перебросить его за линию фронта и высадить в качестве десанта в одном из не слишком хорошо защищенных противником секторов. Выброшенные десантом семена должны были произвести боевые единицы, которым потом надлежало расширить захваченную территорию и атаковать врага с тыла. Одновременно прочим боевым единицам следовало начать атаку в том же самом регионе по фронту и в конце концов соединиться с помещенным в тыл врага корпусом. Лян Чи немедленно обнаружил наиболее очевидную слабость этой идеи. «И каким же образом вы намереваетесь сохранить этот план в секрете?» — вопрошал Лян Чи. «Нам известно, что враг располагает разведкой, знающей все, о чем мы дискутируем. Неужели вы и в самом деле считаете, что он оставит какой-нибудь из регионов без достаточной защиты, зная о том, что мы намереваемся совершить нападение в подобном месте?» Вэн переадресовал всю адвокатскую деятельность Доу Мириани, потому что видел в нем ветерана, посидевшего в многолетних баталиях на дискуссионном экране. Делая свое заявление, Доу преднамеренно игнорировал всю возможную критику. Он знал, что его аргументы произведут более сокрушительные действия, если он начнет опровергать критику лишь после того, как она успеет найти новых сторонников. Секретность как раз и являлась одним из наиболее сомнительных аспектов в замыслах Вэна. Он не давал одобрения на опрос до тех пор, пока его собственный штаб не выработал необходимые меры. После чего Доу заявил: «Ударный корпус окажет свое влияние на ход битвы, даже если не примет реального участия в боевых действиях. Его нужно разместить там, где заброшенные в тыл противника силы могли угрожать нескольким возможным целям. Коперникианам придется пойти на дополнительные затраты для того, чтобы укрепить все эти объекты. Если корпусу предстояло вступить в реальные боевые действия, то он намеревался предложить окончательную цель в самый последний час перед голосованием, а атаку надлежало начать сразу, как только в системе появятся результаты опроса». Предложение Доу в первый же день собрало 3% всех голосов. На пятый день за него стабильно отдавали свои голоса 22% избирателей. Вэн дождался момента, когда в избирательном списке оказалось сразу несколько популярных предложений. Тогда он подал условный знак, и его блок предоставил свою поддержку ударному корпусу. Еще через 5 дней, когда десантный отряд был готов и погружен на мини-корабли, его блок провел решение о начале операции. Супермозг, управлявший силами коперникиан, принадлежал молодому человеку по имени Рэй Флери, внуку Эммы Флери. Вэн Кан ошибался, полагая, что Эмма Флери на пути к власти убила 23 человека. Внук ее мог назвать 27 имен. Рэйф мог бы лично подтвердить, что его бабушка лично перерезала глотки 5 своим гостям на банкете. Одной из жертв стала его собственная сестра. Она находилась напротив своей бабушки за столом, когда Эмма Флери резким движением перерезала ей горло. Рэйф проводил большую часть времени в глубоком кресле, подсоединив к своему лбу пару нейроэлектронных интерфейсов. Военная информация протекала сквозь его мозг со скоростью 43 мегабайта в минуту, и этот пустяк с точки зрения электроники, тем не менее, давал ему решающее преимущество в любом соревновании с немодифицированными людьми. Генетический интеллектуальный потенциал Рейфа был умножен на 3. Не самое мощное усиление, однако генетические инженеры не сумели выжать ничего большего из прямых потомков Эммы Флери. Рейф отметил 6 районов, где ударный корпус противника мог произвести атаку. Он не стал укреплять оборону каждого из них. Вместо этого он организовал мобильный оборонительный отряд и разработал программы защиты участков. Проекторы направили моле-перехватчики в сторону ударного корпуса, уже проплывавшего над передовыми позициями Рейфа Флери. Третья часть корпуса исчезла, даже не достигнув места назначения. Уцелевшие опустились в регионе, возглавлявшем составленный Рейфом список возможных целей противника. Семенные моли начали производить разборщиков, грунтоформовочные машины и прочие боевые единицы, составлявшие молекулярную армию. Уязвимой точкой в плане Вена Канна являлся тот самый фундаментальный факт, который ограничивал всякую деятельность в Солнечной системе. Никакое действие невозможно без поступления энергии. Не имея постоянного притока энергии, молекулярный корпус превращался в инертную массу атомов, образовывавших сложные связи. Семенные моли утрачивали способность производить собственные аналоги, разборщики не могли более разжевывать противника, а магнитные проекторы утрачивали силу, позволяющую им запускать свои снаряды-пылинки. Моли обеих армий получали часть потребляемой энергии из солнечного света, падавшего на занимаемую ими часть лунной поверхности. Тем не менее, основная доля, питавшая их мощности, поступала от коллекторов солнечной энергии и термоядерных водородных реакторов, остававшихся в кратерах, где были расположены их родные города. Специализировавшиеся на передаче энергии моли прокладывали линии, соединявшие армию с источниками энергии. Боевые единицы ударной армии Вена оказались теперь отрезанными от источников энергопитания. Все зависело от исполнения следующего этапа плана. Ударному корпусу надлежало установить связь с оставшимися за линией фронта основными силами. Моделирование ситуации указывало Рейфу, что он сумеет блокировать установку такой связи с вероятностью до 40%. Он продемонстрировал свои выводы бабушке, и, проглядев их, она усмотрела хитрый маневр Вена Канна. «Он преднамеренно идет на риск», — заключила Эмма Флери. «Он предпринял свою атаку не ради мелких территориальных приобретений. Он ведет ее по политическим причинам, чтобы отодвинуть в тень своих военных советников и взять в собственные руки управление военными действиями. Нанеси по нему удар всеми силами, которые потребуются, чтобы стереть этот корпус с поверхности Луны. Не колеблясь, возьми резервы со всех остальных частей поля битвы. Его надо подавить!» Рейф никогда не прибег бы к подобной стратегии по собственной воле. Если он ослабит свои фланги, противник непременно воспользуется ситуацией. Однако это было всего лишь его личное мнение. Бабушка уже отдала приказ. Личность его бабушки сформировалась под воздействием одного из наиболее древних культурных стереотипов. Ее родную среду составляли гангстеры, вытесненные из Марселя конкурентами. Они эмигрировали на Луну в новое зарождающееся общество. И захватили руководящие позиции в промышленном комплексе, выраставшем в кратере Коперник. И в конечном счете обратились к методу генетической модификации. Коперник сделался главным экспортером наемных убийц, телохранителей, а также наложниц и наложников. Подобным способом предки Эммы Флери сохранили в незыблемости традиции и нравы времен передела собственности. Эмма неукоснительно следовала закону, подчинившему все ее чувства. «Властвуй сама, или над тобой будут властвовать другие». Рейф выбрал 12 районов в оккупированной им зоне и урезал подаваемую им энергию на 90%. Область, окружавшая войска противника, получила огромный приток энергии. Коперникианские семенные моли в этом регионе производили новое оружие со скоростью в 5 раз превосходившей свой обычный уровень. Резервные силы Рейфа опустились на противника и набросились на него с яростью, какую не смог предвидеть Вен Канн, моделируя эту атаку. Через 3 часа десантный корпус Вена оказался безнадежно отрезанным. Его боевые единицы отключались одна за другой по мере истощения запасов внутренней энергии. Управляя своими войсками через нейроэлектронные интерфейсы, Рейф потерял всякое чувство меры. Он злорадно улыбался своим мыслям. Подумать только. Его грозные солдаты настолько малы, что средний человек способен их уничтожить, несколько раз топнув ногой. Впрочем, человек, в самом деле шагнувший на поле молекулярного боя, проявил бы чрезвычайную глупость. Горстка разборщиков могла буквально за несколько секунд разрушить молекулярные связи в сапоге скафандра. Бронированный транспорт протянул бы чуть подольше, однако подавляющая часть таких аппаратов остановилась бы, едва успев пересечь границу мольного поля. Управление более крупными боевыми единицами принесло бы Рейфу больше удовольствия, хотя моли на деле являлись сильным оружием. Следовало считаться и с политической реальностью. Целых три интернациональных спутника наблюдения кружили по орбитам вокруг Луны. И сколько-нибудь заметное нападение в макромасштабе вызвало бы немедленную и сокрушительную атаку. Другое дело — медленный и тягучий натиск. Предшественники Вена Кана пробовали подавать жалобы в секретариат, однако заседавшие в Сингапуре политиканы различных наций отказывались признавать, что имеют дело с кризисом. Коперникиане вошли в тесную связь с межнациональными корпорациями и прочими центрами власти. Политики международного масштаба начнут подумывать об интервенции в тот момент, когда само существование миролюбивой республики окажется под очевидной и несомненной угрозой. То есть, когда он, Рейф Флери, будет готов уничтожить ее. Кровожадная бабушка будет весьма разочарована, если этого не случится. Наступила горчайшая пора в жизни Вена Кана. Директор службы внешней безопасности не проявила к нему ни капли милосердия, появившись на его коммуникационном экране спустя полчаса после того, как Рейф Флери начал свою атаку на ударный корпус. «Все наши расчеты свидетельствуют о том, что противник должен был отвлечь колоссальные потоки энергии от других подразделений», — сказала директор. «Если бы нам не помешала выбранная вами нелепая система, мы могли бы нанести собственный удар в каком-нибудь другом месте. Но мы парализованы, ведь следующий подсчет голосов будет проведен только через 4 часа. Вам не кажется, что наступило время одуматься?» Вент собрал все остатки былого высокомерия и самоуверенно произнес, глядя в экран. «Добиваясь военного опроса, я представлял себе, что мы рискуем потерять некоторые возможности, и я осознанно готов ими пренебречь, потому что не хочу вести борьбу на уничтожение». Дискуссионные экраны превратились в карнавальное посмешище, как только общество осознало, что ударный корпус ТИП-32 уничтожен. Обыкновенно Вен проводил днем часок в каком-нибудь из кафе, черпая силы в неформальном общении с людьми. Сегодня впервые он обнаружил, что не в силах услышать открытое мнение публики. Вену приходилось справляться с приступами уныния еще с подросткового возраста. Полностью избавиться от проблемы можно было с помощью самой обыкновенной модификации личности, однако его предупредили, что подобное лечение способно произвести непредсказуемый эффект на прочие стороны его характера. Он предпочел смириться со своим недостатком и научился жить, признавая его. Расхаживая взад и вперед перед пультом, он торопливо диктовал в микрофон. Итак, он отправится на ассамблею. Он признает факт случившейся неудачи. Он согласится, что лично поддерживал идею высадки ударного корпуса, считая ее вполне здравой. А далее он перейдет в наступление. Он скажет всем, что единственная надежда Эратосфена — военный опрос. Он предложит всем в качестве примера идеи Лян Чи. Он превознесет работу Лян Чи до самых звезд. Рука Вэна потянулась к бутылке, притаившейся в левом заднем уголке бара. Он налил рубиновую жидкость в высокий конический бокал и залпом проглотил ее. Шаги его постепенно замедлились. Он остановился перед экранами и вновь глянул на аргументы, которые Лян Чи приводил в пользу массированной обороны. Внимание его привлекли критические соображения, высказанные 13 педагогами, и Вен переключился на канал, предоставлявший подробное изложение их идей. В конце раздела освещались более практичные альтернативы. Это были самые свежие комментарии педагогов к предложениям на NetTR. Рубиновая жидкость свое дело сделала. Вен ощущал уверенность и бодрость, однако его окружал отнюдь не фантастический мир. Он мог теперь читать слова и числа, появлявшиеся на экране с отстраненной и приятно прохладной рациональностью. Он совершенно не ошибся, когда счел предложения на NetTR слишком сложными. Такие же критические соображения высказали Лян Чи и 13 педагогов, и она явно успела принять их во внимание. Ее предложения сделались не только более выполнимыми, они стали действительно реальными. В последний раз Нанетта даже получила еще 20% голосов, и теперь на ее стороне было целых 60%. Но что действительно мешало девочке, так это неумение изложить результаты своих размышлений. Она по-прежнему выводила на экран излишнее количество подробностей. Тот, кому удавалось прорваться сквозь дебри отступлений и всяких «если то», мог заметить, что предлагаемый девочкой курс действий выгодно отличается от прочих стратегий, предлагавшихся горожанам. Однако многие ли способны докопаться до сути? Утверждения 13 педагогов имели целью прояснить и обобщить ее идеи, однако было очевидно, что политиками назвать нельзя и их. Учителям приходится иметь дело с подневольной аудиторией. Ученики внимают материалу урока, поскольку стремятся получить хорошую отметку, аттестат. Политики и журналисты апеллируют к людям, способным воспользоваться своим основным правом, правом игнорировать то, что их не интересует. Вен ткнул левой рукой в один из собственных экранов, активировав анимационную программу. И, проведя за пультом 3 часа, отправил вызов на Нетти Арт. Приготовленная им презентация представляла собой сочетание мультипликационной картинки с простым текстом, который он написал от лица девочки, всего 8 минут. В тех местах, где лицо Нанетты должно появиться на экране, он вставил рисованную фигурку. «Вы исключили половину моих аргументов», — возразила Нанетта. «Выбросили некоторые из самых важных мест». «Никто не помешает людям прочитать оригинал твоей работы и комментарии педагогов. Этот фильм призван лишь заинтересовать их, чтобы они потрудились заглянуть в твою основную работу». «А вы не опасаетесь, что они проголосуют, руководствуясь первым впечатлением от вашего фильма, и оно будет ошибочным?» Вену приходилось иметь дело с детьми, наделенными искусственно усиленным интеллектом. Нанетта, если верить всем показателям, была в 2 раза умнее Рейфа Флери, однако ей исполнилось всего 9 лет. И эта пухлая девчонка заерзала на своем месте сразу же, как только осознала, что появившийся на ее экране человек и есть первый администратор. Люди, стремящиеся к самому легкому способу исполнения собственных обязанностей, найдутся всегда, сказал Вен. Это положение политику всегда приходится иметь в виду. Ты бесспорно предлагаешь несколько очень интересных идей, таких, над которыми людям стоит задуматься. Тебе просто нужно привлечь к себе их внимание. «Мы можем победить! Я знаю, что мы можем победить! Рейф Флери недоумок! Мы постараемся запутать его маневрами, которых он просто не в состоянии понять!» Вен посвятил в свои дела 2 помощников и попросил постоянно поддерживать контакт с Нанеттой. А потом предстал перед ассамблеей и призвал к началу тотальной обороны, предложенной Лян Чи. 15% вырабатываемой в городе электроэнергии надлежало пустить на нужды военной промышленности. Граждане должны были резко снизить потребление электричества. Предложение прошло строго по партийному принципу, причем 2 члена его коалиции переметнулись в стан оппозиции. Энергия потекла по новым каналам буквально через несколько минут после того, как результаты голосования появились на официальном счетном экране. Лян Чи тем временем уже наметил целый комплекс маневров, к исполнению которых приступили новые, появившиеся на поле брани войска. Вен отдал голоса своего блока за предложение Лян Чи, и результаты начали появляться на его экран-карте. Продвижение Коперникиан замедлилось. Коэффициент полезного действия войск Рейфа Флери начал падать. Даже директор службы внешней безопасности вынуждена была признать, что предложение Лян Чи разумнее идей, выдвигавшихся ее штабом. Некоторые из предложенных Лян Чи операций на практике представляли собой контратаки в миниатюре. В любой атаке найдется мгновение, когда нападающий открывается для ответного выпада. Лян Чи обладал несомненным талантом, позволявшим ему подмечать эти мгновения и вовремя совершать кратковременные рейды. Процедура голосования могла помешать этим внезапным контратакам. Но Лян Чи будто прочитывал перемещение Рейфа Флери и предсказывал моменты, в которые войска противника открывались для контрудара. «Этот человек, безусловно, наделен даром оборонительного маневра», — прокомментировал действия Лян Чи директор. «Если он будет так действовать и впредь, мы вполне можем посидеть и подождать, пока он не выполнит за нас всю работу». Вен покачал головой. «Продолжайте выдвигать предложения. Ваш опыт специалиста и его блестящее озарение не одно и то же. Ваши идеи нужны нам в качестве запасного, резервного варианта». С помощью 10% поддержки от блока Вена Лян Чи получил 33% голосов. Количество голосов, поданных за Нанетту, устойчиво возрастало. Люди начинали обращать внимание на выдержки из ее трудов, которые составляли люди Вена. Одна из его помощниц, в высшей степени опытная особа, специализировалась на связях с общественностью. Вторым был молодой человек с усиленным интеллектом, мало в чем уступавший Нанетте. Этот юноша должен был стать посредником. Ему надлежало растолковывать предложение Нанетты специалисту по связям с общественностью и выяснять мнение девочки в тех случаях, когда он чего-то недопонимал. Вен ничуть не удивился, обнаружив, что молодой человек сделался убежденным сторонником ее предложения. «Он совершенно уверен, что она способна принести нам победу», — с улыбкой сообщила специалист по связям. «По-моему, я начинаю понимать легенду о Жанне д'Арк». Вен следил за ростом числа сторонников Нанетты. О том, что он помогает ей, было известно лишь упомянутому молодому человеку и пиарщице. Однако самой надежной рекламой деятельности Нанетты служили ее достижения. Через 4 дня после того, как Вен предоставил ей свою поддержку, избиратели вдруг обнаружили, что войска Эратосфена уже вернули несколько сотен квадратных метров лунной поверхности. К 8-му дню замыслы ее получали одобрение 60% голосующих. В своей речи перед ассамблеей Вен процитировал Сун Цзи и Никколо Макиавелли. Он не читал ни того, ни другого, однако поисковые программы неизменно подсовывали ему отрывки из трудов обоих авторов, когда ему приходилось рассуждать об искусстве ведения войны. «Мы вновь являемся свидетелями той прочности, внутренне присущей истинно демократическому обществу, прочности, которую в одной из мудрейших глав своих книг превозносил Никколо Макиавелли. В своей великой борьбе с Карфагеном, как заметил Макиавелли, древние римляне одержали окончательную победу лишь потому, что обратились к Фабию, когда им нужен был осторожный вождь, и к Сципиону, когда потребовался полководец, способный вести наступление. Демократия всегда переживет тиранию, заключил Макиавелли, поскольку демократия умеет использовать весь спектр талантов и темпераментов своих граждан». Лян Чи перестал давать предложение через 2 дня. Вен лично связался с ним, и Лян Чи выслушал его просьбы, скрестив руки на груди. «Вы нашли собственное представление о надежде», — ответил Лян Чи. «Я сделал свое дело». «Достопочтенный Лян, мы нуждаемся в альтернативных предложениях. Мы нуждаемся в вашей мудрости. Нанетта очень юная особа. Ее предложения сложны и трудновыполнимы. И все мы только выиграем, если они будут подвергнуты критике человеком, способным понять их слабость». «Чтобы избиратели могли чувствовать себя в безопасности, несмотря на собственные невежества. А вы имели возможность убедиться в том, что направляете события по нужному руслу». Вен склонил голову в некоем подобии поклона. Он знал, что допустит опасную ошибку, если примется утверждать, что не оказывает никакого влияния на голосование. «Сейчас они голосуют за нее, потому что предложение Нанетты приносит успех. Но что нам останется делать, если она столкнется с неудачей? Мне приходится иметь в виду и такую вероятность. Я представил вам все необходимые предложения. Назвал меры, использования которых позволило бы вам отодвигать поражение почти до бесконечности. Вы решили избрать более агрессивный подход. Возможно, вы были правы. Как вы сказали, первый администратор, Нанетта побеждает при голосовании, потому что предложения ее приносят успех». За последовавшие 4 дня Вен сделал 2 сотни звонков своим личным сторонникам. Кроме того, ему пришлось посетить 5 банкетов, 3 спортивных мероприятия, 6 завтраков и 4 ланча. По его меркам, подобная активность чуть превышала средние показатели. За то же самое время Рейв Флери побеседовал всего лишь с одной персоной. Его бабушка тоже умела читать карты и подсчитывать число квадратных километров. «Насколько я могу судить, эта девочка обладает интеллектуальным преимуществом», — заметила Эмма Флери. «Однако ей приходится сталкиваться и с некоторыми трудностями. Она не получила специальной подготовки в области стратегических проблем. Она имеет возможность вносить изменения в собственные приказы лишь 1 раз каждые 12 часов, и, находясь на твоем месте, внучек, я бы постаралась найти способ воспользоваться этой 12-часовой форой». Рейв слушал ее молча. Он уже принял во внимание 12-часовую фору. Альтернативные сценарии, струившиеся в его голове, несколько смягчали тревогу, вызванную укоризной бабушки. Выхваченный из этого потока сценарий по своей тонкости представлял истинный шедевр. Дюжины небольших, невинных на взгляд перемещений полностью меняли ситуацию на поле боя. Рейв передал приказ атаковать спустя 6 часов после того, как противник провел свой последний опрос и был полностью занят выполнением принятого голосованием плана. Течение тщательно продуманных Нанеттой ААРТ маневров было нарушено через полчаса после начала его контратаки. Моли миролюбивой республики были вынуждены перейти к заранее запрограммированной обороне. Заметив слабое место в их центре, Рейв увеличил подачу энергии и резервов в 2 критические точки. Противник был вынужден сражаться отдельными группами и даже боевыми единицами. Некоторые единицы располагали сильными оборонительными ресурсами, однако Рейв мог производить координированные атаки. У него была возможность концентрировать свои силы в выбранных регионах и уничтожать врагов поодиночке. Находившиеся перед ним группировки начинали приобретать вид разреженный и уязвимый. И он обратил свое внимание к сценариям, способным закончиться рассечением вражеской армии пополам. «Она в полном смятении», — отметил преданный сторонник Нанетты. «Атака застала ее врасплох. Она не представляет, что делать дальше». «Нанетта не в состоянии ничего придумать? Но мы не можем позволить нашим молям вести индивидуальную оборону». «Она боится, что любое новое предложение повлечет за собой катастрофу. По-моему, она парализована. А ведь все шло так хорошо». На сей раз, открыв дверцу своего бара, Вент потянулся к апельсиновому соку. «Я не сомневаюсь в том, что рано или поздно она снова возьмет себя в руки», — заключил молодой человек. «Если это возможно, перейдите к таким же оборонительным мерам, какими мы пользовались во время последнего крупного наступления, предпринятого Рейвом Флери. Дайте ей время!» Директор службы внешней безопасности наотрез отказалась выводить свой план обороны на дискуссионный экран. Она потребовала, чтобы Вен предоставил ей и ее штабу право прямого тактического руководства ситуацией. «У вас было время на эксперименты», — отрезала директор. «Пора, наконец, обратиться к реальности, первый администратор». «И что вы сделаете, если я обеспечу вам такую возможность? Сумеете ли вы остановить наступление, прежде чем Рейв пойдет в прорыв?» «В настоящий момент какие-либо гарантии невозможны. Могу только сказать, что, на мой взгляд, он сократил продолжительность войны на 4 месяца, даже если нам удастся избежать тотального отступления». «Но что вы можете посоветовать нам?» «Наши меры все равно окажутся лучше предложенных этой юной и гениальной особой». В итоге директор все же уступил его настойчивости и согласилась продолжить работу с использованием процедуры опроса. Как достойный и профессиональный офицер, она не могла забыть своего долга, несмотря на то, что, по ее мнению, ей приходилось работать с сумасшедшим. На карте силы Рейфа Флери описывали широкую дугу в самом центре боевых порядков армии Миролюбивой Республики. Сохранив скорость продвижения, они должны были прорезать армию Республики на всю глубину. Вен позвонил Лян Чи, и голос квартиры Лян Чи в пятый раз ответил ему. «Простите, первый администратор, но сейчас его нет дома». «И полагаю, он по-прежнему не читает моих обращений к нему?» «Он рекомендовал мне говорить всем, что не хочет, чтобы его беспокоили». «Республике грозит смертельная опасность. Армия вот-вот может оказаться разбитой». «Он рекомендовал мне сказать вам, что не хочет, чтобы его беспокоили». Вен от лица трех вымышленных персонажей проповедовал собственные взгляды с дискуссионных экранов. Один из них предполагал, что лишь Лян Чи способен предложить разумный и успешный план обороны. Двое других аргументированно разбивали эту мысль. «Лян Чи оставил экраны потому, что не может ничего более предложить народу Эратосфена». Эту мысль Вен проводил от имени некоего Дэна Фо. «Нанетта по-прежнему остается нашей единственной надеждой. Ее застали врасплох. Она молода. А блестящие одаренные юные особы нередко болезненно воспринимают неудачи. Не теряйте уверенности. Девочка оправится от удара. Ее высокий талант заблистает вновь». Вен следил за ходом дебатов, занимаясь рутинными делами, неизбежно выплывавшими на экраны первого администратора. На его экран-карте разборщики Рейфа Флери прогрызали себе дорогу сквозь войска Республики. Когда пыл полемики начинал угасать, Вэн вбрасывал еще одну идейку устами одной из своих подставных персон. Каждая из них пробуждала новую бурю. Лян Чи возвратился на экраны спустя день после того, как Вэн провел свою первую провокацию. Его послания были адресованы собственным сторонникам, людям здравомыслящим, но бесцветным. И все выступления содержали ответы на те уколы, которые заставили его проснуться. Более всего Ляна бесили предположения о том, что он не в состоянии предложить контрмеры против наступления Рейфа Флери. «Эту атаку могло бы остановить даже дитя», — писал Лян Чи. «Только не то дитя, советом которого вы следуете. Любой обладающий умеренными способностями ребенок мог бы получить правильный ответ с помощью соответствующей компьютерной программы». И он доказал свою правоту, опубликовав многовариантное предложение, способное остановить продвижение коперникиан вне зависимости от любых действий Рейфа Флери. «Мы имеем дело отнюдь не с высшим уровнем человеческого интеллекта», — указывал Лян Чи. «Мы всего лишь сопротивляемся натиску лучшего из умов, которых генная инженерия сумела создать среди потомков Эммы Флери». Вызвав одну из своих старинных наперсниц, Вэн принялся говорить в ту же самую секунду, когда она появилась на коммуникационных экранах. «Не верю своим глазам», — сказал он. «Я только пытался заставить его разговориться. Я считал, что всему обществу придется стать на колени, а он собственными руками передает нам все необходимое. Вот так!» Малита Дивора разделяла мысли Вэна более 30 лет. Эта связь, зародившись как любовная, теперь перешла в иное русло. Вэн весьма ценил часы, проведенные перед коммуникационным экраном в обществе Малиты. На этот раз она свела свои комментарии к минимуму. «Ты не одобряешь мою тактику?» — выслушав, спросил Вэн. «Я хочу, чтобы мы победили». «Но тебе не нравится способ, которым я добиваюсь победы?» «Я не хочу, чтобы наш город достался кучке жуликов и бандитов. Это единственное место во всей Солнечной системе, где мне сейчас хотелось бы жить. А возможно, не только сейчас, но и вообще». Малита пожала плечами. «Вэн, ты политик. И мне совершенно безразлично, каким образом ты это сделаешь. Я просто хочу, чтобы ты победил». В глазах Рейфа Флери огромная дуга в центре поля боя приобретала очертания знака близкой победы. Он уже строил планы в отношении того, как воспользуется преимуществами, которые откроются, когда войска коперникиан взломают боевые порядки противника. Следует ли сконцентрировать свои усилия на уничтожении обеих половин? Или лучше предпринять прорыв по центру, попытавшись захватить при этом всю возможную территорию? На мгновение ему даже показалось, что он сумеет сделать и то, и другое. Но теперь он видел, что наступление выдыхается. Сопротивление перед фронтом дуги превращалось в каменную стену. В самые уязвимые места его боевого порядка было нанесено с полдюжины контрударов. Сложные замыслы умной девочки уступили место преградам и контратакам, задуманным склонным к обороне стариком. Рейф покрепче вцепился в подлокотники своего кресла. Нейроэлектронный интерфейс извергал новую реку вариантов. Приказы потекли из его мозга. Образовывавшие дугу войска ослабили натиск. Теперь они перейдут к неторопливому и ровному давлению, пока Рейв стянет резерв позади своей основной линии. И тогда он нанесет удар с такой силой, что старик отлетит назад. На дискуссионных экранах сторонники Нанетты вновь настаивали на тщетности оборонительных действий. Ее молодой апостол утверждал, что девочка пришла в себя и преодолела панику. Она усматривала слабости в порядках атакующих едва ли не в каждом секторе карты. «Мы заставили врага занять выжидательную позицию», — повествовал ее убежденный поклонник. «Рейв собирает силы, однако он еще не начал маневрировать ими. Нанетта предлагает одновременно начать дюжину атак. Потом направления ударов соединятся, и она прервет поток подачи энергии и коммуникационные линии врага. А что случится, если противостоящий нам молодой гений затеет новую контратаку?» — поинтересовалась директор службы внешней безопасности. «Нанетта утверждает, что полностью разгадала его замысел и более не допустит подобных ошибок». «Нисколько не сомневаюсь в этом», — едким тоном возразил и директор. «Сейчас меня волнуют ее новые ошибки». Вэн согласился с директором. «Нанетта предусмотрела все мыслимые возможности», — поделился он с Малитой Диворой. «Однако из этого не следует, что она предугадала все действия, которые способен предпринять Рейф». «Почему же ты не ограничился стратегией, предлагаемой Лян Чи?» Лян Чи не понимает характера долгосрочной военно-политической ситуации. Он блестящий военный тактик, однако не умеет видеть вещи, которые отсутствуют на его экран-карте. Эмма Флери является убежденной сторонницей завоевательной политики. Сейчас коперникиане используют всего 12% объема всей производимой ими энергии, которая на 40% превышает все наши возможности. Мы тратим на войну 15% производимой энергии и терпим при этом политические убытки. Как нам поступить, если Эмма поймет, что они не сумеют взломать оборонительные порядки Лянчи при нынешнем энергопотреблении и отдаст на войну 20% или даже 30%? Нам приходится держать противника под постоянным и беспощадным нажимом. Вэн, тебе придется забыть про нажим, если действия Нанетты провалятся. Да, но мы можем позволить Нанетте зайти настолько далеко, насколько она сумеет, и перейти к методам Лянчи, когда ее атака выдохнется. В известной мере нашу ситуацию можно назвать почти идеальной. Пусть Нанетта атакует, занимая своими действиями все внимание Рейфа, а уж если ситуация начнет меняться не в нашу пользу, мы передадим инициативу в руки Лянчи, чтобы он руководил обороной. А ведь мы даже не узнали бы о существовании их обоих, если бы я не учредил военный опрос. Малита посмотрела на своего друга. «И ты полагаешь, что Лянчи придет на выручку Нанетте, когда она снова попадет в беду?» «Но он уже сделал это однажды, не правда ли?» «Лянчи — человек эгоистичный, чувствительный и крайне тщеславный. Об этом свидетельствует все, что он говорил и делал до сих пор». «Но он также и патриот», — ответил Вэн. «Ты недооцениваешь его». «Вэн, и ты говоришь такие вещи с серьезным лицом?» «Тогда выходит, что избиратели будут оказывать предпочтение то Нанетте, то Лянчи в строгом соответствии с требованиями ситуации». «Пока они именно так и поступали». Рейф узнал о победе Нанетты через какие-то секунды после объявления результатов голосования по военному опросу. Он предполагал, что Нанетта дискредитирована окончательно, однако был готов и к подобному исходу. Он запасся планами противодействия и умудрился ввести их в действие за какую-то минуту до начала атаки. Он уже выводил свои войска на позиции для собственной контратаки, и ему пришлось перенацелить почти все подразделения своей армии. Нанесенный девочкой удар обрушился в 50 различных местах. Следовало перераспределить потоки энергии, возобновить коммуникационные линии. Каждая атакованная Нанеттой позиция имела большее практическое значение, чем он мог предположить. Рейф ощущал, что тяжесть воздействия другого суперинтеллекта подтачивает его уверенность. Противница совершенствовалась. Она, безусловно, многое извлекла из собственного недавнего фиаско. Оставался лишь один способ справиться с ситуацией. Он мог занять сильную оборонительную позицию на левом фланге и перейти на полуавтоматический режим, а потом сконцентрировать все внимание на правом фланге. Вэн устроил голосование так, что предложения Нанетты прошли с преимуществом всего в 3%. Сторонники Лянчи голосование проиграли, однако их аргументы украшали все дискуссионные экраны. На сей раз Вэн даже послал в кафе полдюжины ораторов агитировать в пользу Лянчи. Лозунги сторонников Лянчи появились в коридорах уже в тот самый момент, когда Вэн понял — атака Нанетты ослабевает. Во многих кафе установили настенные экраны, демонстрировавшие положение дел на поле брани. «Итак, она вновь подвела тебя», — проговорил Лянчи. «И когда же ты вместе со своими карманными избирателями начнешь учиться?» Склонив голову, Вэн вежливо игнорировал упрек Лянчи. На его экран-карте было видно, что коперникианские силы вернули часть позиций, утраченных ими в самый разгар наступления войск Эратосфена. Да, атаку Нанетты остановили, однако она позволила вернуть 40% территории, захваченных коперникианами во время их недавнего штурма. «Наше решение перейти к наступлению оказалось неудачным», — признал Вэн. «Наступления всегда заканчиваются неудачей. Сколько раз мне придется повторять это вам? Прекратите их! В этом наша единственная надежда». «Вы предлагаете трудный путь, достопочтенный Лян. Жажда победы таит многие соблазны. И теперь вы хотите, чтобы я снова пришел на помощь?» «Через 4 часа состоится очередное голосование. Если вы сумеете предложить нам хороший оборонительный вариант, что ж, люди знают, что спасение их зависит от вас. Городские кафе просто взорвутся овациями в вашу честь. Лян Чи фыркнул. Вы хотите перейти к обороне по всему фронту? Послушайте, первый администратор, я буду настаивать на проведении контратаки на левом фланге Рейфа Флери. Он сконцентрировал свои силы справа и оставил без прикрытия левый. И оказался в таком положении лишь потому, что Нанетта атаковала его. Однако не будем упоминать об этом, подумал Вэн и произнес вслух. Любой предложенный вами план, вне сомнения, окажется эффективным, достопочтенный Лян. Ваши успехи говорят сами за себя. Могу заверить вас, когда придет время наград, ни одно имя не будет сиять ярче вашего. Рейв вновь рассматривал карту, с которой медленно исчезал призрак победы. Он захватил кое-какие земли. Он продвигался, делая два шага вперед и один назад. Однако все это были мелочи. Он искал победу. Полную, сокрушительную. Но вынужден был тратить силы, отражая атаки на ослабленный левый фланг. А что он станет делать, если они позволят Нанетте провести новую атаку сразу же после того, как старикашка закрепится на оборонительной позиции? Сколько же времени прошло с тех пор, когда Рейв в последний раз отвлекался от этих безжалостных дисплеев, альтернативных планов и вариантов реализации вариантов и подвариантов? В ушах его прозвенел тройной звонок. Размещенные Рейфом наблюдательные камеры донесли до его взора изображение шествовавшей по коридору бабушки, за спиной которой маячили 12 охранников. За руку Эммы Флери держалась крохотная круглолицая девочка. Рейв закрыл глаза. Губы его сами произнесли трехсложное кодовое слово. Созданная им программа управления армией переключилась на автоматический режим. Через интерфейс хлынула новая программа, та, которую он готовил с того самого дня, когда бабушка привела его в эту комнату и сказала, что он должен заменить старшего кузена, командовавшего операциями с начала войны. Охрана его получила все коды и пароли, которыми Эмма Флери сопровождала отдаваемые ею приказы. 40 вооруженных людей бросились бегом по коридорам. Начали закрываться двери, отрезавшие путь подкреплению, которое вызовет его бабушка, как только поймет, что происходит. «Нам придется действовать быстро», — проговорил директор службы внешней безопасности. «Средняя продолжительность внутренних усобиц в Копернике составляет 14 часов». «Я временно прекращаю военный опрос», — проговорил Вэн. «Командование операции передается вам и вашему штабу. Не сомневаюсь в том, что большинство разумных людей в ассамблее поймет меня». Директор улыбнулась. «Теперь, когда враг дезорганизован и отвлечен внутренними конфликтами, даже мы, простые и ничем не примечательные военные бюрократы, способны справиться с ситуацией». «Нанести удар следует немедленно», — отдал приказ Вен. «Всеми имеющимися у нас силами и средствами. Это важный момент. Пусть ваш штаб поторопится». Разговор был окончен, и Вен принялся расхаживать по комнате, представляя свое выступление перед ассамблеей. Конечно, все окажется не так просто. Остряки из оппозиции начнут издеваться над ним за то, что он отказался от военного опроса в самый ответственный момент. Старший аналитик будет настаивать на том, что верность принятому решению следовало хранить до конца. Впрочем, это ничего не значит. Ассамблея поддержит его. Перед ее членами будет находиться экран-карта, показывающая, как директор уничтожает все коперникианское войско. «Мы намереваемся вернуть каждый квадратный километр, захваченный коперникианами за последние 5 лет», — сказал Вен Малики Диори. «А потом сами установим границу. И ассамблея предоставит мне все ресурсы, необходимые для поддержания постоянной приграничной армии, такой сильной, чтобы прошли годы, а то и десятилетия до того, как коперникианам вновь придет в голову мысль о нападении на соседей». «В настоящий момент», — отозвалась Малита, — «ты способен сделать все, что угодно». «Мы способны это сделать, Малита. И сделаем все необходимое». «Вен, у меня нет в этом ни малейших сомнений. Кстати, ты действительно считаешь, что уже сейчас можно позволять себе проявлять подобный пыл?» «Через несколько минут я возьму себя в руки. Это великий момент. И позволь мне как следует насладиться им. У меня тоже есть право иногда порадоваться плодам собственных трудов». Я просто хотела дать тебе небольшой дружеский совет. Понимаю. И ценю. Все будет в порядке. Малита отключилась, и он отвернулся от экрана, чтобы возобновить свое шествие по комнате. Слова вскипали, бурля в его голове. Опустившись на самый бархатистый из своих ковров, он простер руку к воображаемой ассамблее и возвел целые горы похвал Лян Чи, спасителю, без колебаний вступившемуся за республику в двух отчаянных, едва ли не безысходных ситуациях. А потом скроил фигурку юной королевы-воительницы и возвел ее на словесный пьедестал. Но превыше всего он аплодировал здравому смыслу добрых граждан, в момент каждого голосования предпочитавших именно тот тип руководства, который был необходим республике на конкретном этапе. Он сочинял величайшую речь в своей жизни, речь, которая протрубит в веках, словно возвещающий победу горн. Открыв дверцу бара, Вэн от души налил себе рубиновые жидкости. А потом поклонился сперва в один угол, а затем в другой, провозглашая тост перед воображаемой толпой. Сегодня у нас небывалый праздник. Пусть вся солнечная система услышит наши радостные голоса. За победу нашей республики! За триумф демократии! Поднеся бокал к губам, он позволил себе насладиться последним мгновением эйфории, прежде чем опустошить его. «За меня, принесшего республике эту победу!»